С гневом великим ему отвечала богиня Афина: «Горе! Я вижу, сколь ныне тебе твой отец отдаленный нужен, чтоб сильной рукой с женихами бесстыдными сладить. О, когда бы он в те двери вступил, возвратяся внезапно, в шлеме, щитом покровенный, в руке два копья медноострых!» Так впервые увидел его я в то время, когда он в доме у нас веселился вином, посетивший в эфире Ила, Мермерова сына. И той стороны отдаленный царь Одиссей достигал на своем корабле быстроходном. Яда смертельного людям искал он, дабы напоить им стрелы свои, заощренные медью. Но Ил отказался дать ему яда, всезрящих богов раздражить опасаясь. Мой же отец им его наделил по великой с ним дружбе. Если бы в виде таком Одиссей женихам вдруг явился, сделался брак им судьбой неизбежный постигнутым горек. Но того мы, конечно, не ведаем. В лонах бессмертных скрыто, назначено ли свыше ему, возвратясь истребить их в этом жилище или нет. Мы размыслим теперь совокупно, как бы тебе самому от грабителей дом свой очистить. Слушай же то, что скажу, и заметь про себя, что услышишь. Завтра, созвав на совет благородных Ахеян, пред ними все объяви ты, в свидетели правды призвавши бессмертных. После потребуй, чтоб все женихи по домам разошлись. Матери ж, если супружество сердцу ее не противно, ты предложи, чтоб к отцу многосильному в дом возвратилась, где, приготовив все нужное к браку, богатым приданым милую дочь, как прилично то сану, ее наделит он.